Послесловие автора. Давно не виделись, с вами Таору Тоба. Спасибо, что приобрели руководство гениального принципа взывания страны из долгов, пора и родину продать, том 8. Читатели наверняка догадались, что в этот раз тема «Реванш, раунд 2». Если в 7-м томе Уэйн принял реванш с Асвальдией, то на сей раз консистория. История с ним тянется еще с 3-го тома, где принц впервые столкнулся с иерархами, властителями Запада. В прошлый раз для них Уэйн был никто, но сейчас он занял свое место за столом. Надеюсь, вам понравилось наблюдать, как Уэйн борется со Святейшим Синодом. Я пишу послесловие уже глубокой осенью, а сама книга выйдет зимой. Год выдался, мягко говоря, непростым, и я буду молиться, чтобы следующий оказался к нам чуточку добрей. Впрочем, дела могут пойти в гору, но от сроков это не спасет, так что перейду к благодарностям и извинениям. Редактор Ахара, я вечно доставляю вам неприятности. Мне даже график в этот раз дали щадящий, а в итоге я все равно кое-как доплёл до финишной черты. По идее, так быть не должно. Странно. Иллюстратор Фалмаро, спасибо за, как и всегда, чудесные иллюстрации. В этом томе дебютировало много новых героев, и начальные изображения ими прямо пестрят. Спасибо, что удовлетворили мои необоснованные хотения, включая дизайн персонажей. Огромное спасибо вам, читатели. Уже 8-й том вышел, теперь никто не скажет, что это малосерийка. Я так далеко зашел лишь благодаря вам и вашей поддержке. С нетерпением жду продолжения, так что надеюсь, вы пройдете со мной этот путь до конца. Манга-адаптация за авторством Эмуды выходит в приложении Manga App. Второй том манги увидит свет вместе с этой книгой в одном месяце. Обязательно взгляните. Дальше 9-й том. Я продолжу текущую сюжетную линию. Хочу больше познакомить вас с иерархами, которых представил в этом томе, и закрутить новые истории. Хотя это лишь мысли вслух. Как говорится, ничто не высечено на камне. В любом случае, постараюсь удивить еще больше. До встречи в следующем томе. Таору Тоба. Читал. Адреналин.